Через 10 минут они перелезли через проволочную ограду, разошлись в разные стороны и перебежками достигли группы строений на территории дачи. Василий вышел к хоздвору, а Матвей к туалету, где обнаружил первого охранника, вооруженного автоматом, спокойно покуривавшего в кустах. Соболева он не услышал и вряд ли понял, что свалилось ему на голову. Второй охранник дежурил возле дровяного склада и тоже ничего не разобрал, так как слушал музыку через наушники плеера. Зато третий у двери в гараж едва не поднял тревогу, успев вытащить из кармана уоки-токи. Матвею пришлось сначала бить по рации, а уж потом по широкой морде охранника, чтобы заглушить крик. Почему охранник не воспользовался автоматом, осталось неизвестным. Вероятно, он просто забыл о нем. «Василий возник слева через 3 минуты», — шепнул. «Порядок у меня были двое. Похоже, на дворе их больше нет. Давай обезвредим сначала сменщиков, а потом поищем апартаменты, где прячут шефа». Пост охраны, внутри которого отдыхали еще 3 лбов во главе с командиром смены, оказался в сторожке, оборудованной лишь телевизором и видоком. Никакого телемонитора Маракуц на даче не завел. Наверное, ему и в голову не приходило, что на его владение кто-то осмелится покуситься. Дверь в сторожку была не заперта, и когда в помещении, где двое смотрели фильм, а двое спали, возникли 2 черные тени, никто из охранников не оказал сопротивления. Нападение было слишком быстрым и неожиданным. Афонина диверсанты обнаружили в подвале дома, превращенного в камеру предварительного заключения и камеру пыток одновременно. Еще одно помещение подвала занимал винно-продуктовый погреб. Здесь был один охранник и со скуки читал журнал «Деньги». Когда он увидел перед собой кошмарную черную фигуру с ледяными глазами, то успел сказать только одно слово – «Ой». Директор фирмы «Рюрик» спал на 2 чугунных батареях, свернувшись калачиком, прикованный за руку к трубе отопления. Его костюм от Валентина висел на нем лохмотьями, на лице не было живого места, и Матвей представил, что пережил во время допросов этот молодой парень, по сути его ровесник. Лишь спустя какое-то время до Афонина дошло, кто пришел за ним. Однако сил радоваться у него не оставалось. Только в глазах, сухо блестевших, красных от недосыпания, загорелся огонек сумасшедшей радости, смешанный с недоверием. «Кто пытал?» – тихо спросил Василий, снимая с него наручники. «Там». Сергей Сергеевич поднял глаза к потолку. «Правая рука Маракуца. Чертков его фамилия. Кличка Жеребец». Ганфайтеры переглянулись. «Я схожу», – предложил Балуев. «Надо уходить». «Ладно, сходим вместе». Они вывели Афонина и пристроили в кустах возле дорожки, вручив ему на всякий случай отобранный у охранника автомат. «Подышите пока свежим воздухом, Сергей Сергеевич, мы быстро». Дом состоял из 10 комнат, 6 из которых были заперты. 7-я представляла собой кухню, 8-я – гостиную с бильярдным столом и видеосистемой, а в 2 оставшихся спали временные обитатели дачи. 3 в одной спальне, и господин Чертков по кличке Жеребец, грузный толстяк с оплывшей фигурой, пухлой грудью и маленькой головкой в другой. Матвей на ходу ломал голову, как наказать палача и садиста, спящего и безоружного. Однако тот оказался гораздо проворнее и опаснее, чем можно было предположить, глядя на его комплекцию, потому что едва в спальне вспыхнул свет, Жеребец сунул лапищу под подушку и выхватил пистолет, какого Матвей еще не видывал, калибра 11,43 мм, с лазерным модулем для целеуказания и насадкой для бесшумной и беспламенной стрельбы. Это был новейший германский «Хеклер Кох» ОХВСП, применяемый спецподразделениями многих иностранных армий. Но бесшумность оружия в данной ситуации как раз и сослужила хозяину плохую службу. Жеребец успел выстрелить 2 раз, выстрелы напоминали щелканье пальцами. Попал в зеркало, в окно и в шкаф, пока Василий, наконец, не достал его в прыжке. Однако гром разбитого зеркала разбудил остальных охранников, и Матвею пришлось успокаивать всех 3, со сна не врубившихся и не понявших, в чем дело. Когда он выскользнул в коридор из спальни, где спал Чертков Жеребец, вышел Василий, поймал взгляд Соболева, покривил губы. Пришлось его слегка побить, не сдержался. «Уходим? Давай записку оставим, раз уж мы с тобой чистильщики». «Это идея. Жаль, нет фирменных бланков с эмблемой ККК». Они вернулись в спальню, где поперек рухнувшей деревянной кровати лежала туша Жеребца, вырвали чистый лист бумаги из тетради в серванте, и Василий под диктовку написал красивым каллиграфическим почерком. «Маракуц, это предупреждение. Последнее. Еще одного не будет. В плане ликвидации ты в первых рядах. Готовься предстать перед судом Всевышнего». И значок «ККК». Потом Матвей вспомнил лаконичность текстов настоящего чистилища и отредактировал послание. Окончательно оно звучало так. «Боксер, это твой приговор». «Годится», — одобрил Василий, коротко и сердито. «Пусть попсихует, покрутится в роли жертвы». Афонин спал, когда не нашли его там, где оставили, у кустов. Друзья подхватили его на руки, донесли до машины и уложили на заднем сиденье. Через полтора часа в 4 утра Таврия подкатила к дому Василия, и президент Рюрика был посажен в ванну отмокать, где он сразу уснул. «Иди, я справлюсь один», — сказал Василий. К 11 утра он явится на работу свеженький, как огурчик. Матвей пожал руку друга и поехал домой. В 11 они встретились у входа в здание, где располагалась контора Рюрика. Афонин в новом костюме, чисто выбритый, энергичный, уверенный в себе, хотя и со следами побоев на лице. Он уже успел побывать дома, успокоить семью. Василий в затрапезной штормовке и залатанных джинсах, и Матвей в плаще с модным белым шарфом на шее. Поприветствовали друг друга, как ни в чем не бывало. Проводили взглядами хорошенькую девушку, со слезами тащившую пьяного молодого мужика, скорее всего мужа, который, еле ворочая языком, матерился и обещал кого-то поиметь. «Всю жизнь поражаюсь», — сплюнул Василий. «Чем такие ублюдки привязывают к себе жен? Смотри, какая красавица. На кой он ей нужен такой? Что ее держит около него? Любовь? Не верю. Чего ей не хватает?» «Ума», — сказал Афонин, входя в вестибюль. «Успокойся», — Матвей похлопал Балуева по спине. «Ты свою массажистку отыскал?» «Еще не звонила, и меня это уже начинает волновать. Ну что, до вечера?» «Пойду объявлюсь на работе. Встречаемся у меня?» «У Кристины. Попробую уговорить ее уехать на время вместе со Стасом. Ты не смог бы отвезти их к моему деду под Тамбов?» «Отвезу, если ничего не помешает. Чует мое сердце, скоро надо давать ответ чистилищу. С одной стороны, мы с тобой вроде бы как уже работаем на него, а с другой — влезать в чужие игры, смерть как не хочется. Вечером решим. Кстати, надо бы проверить слова Самандара. Вход в храм на даче Елынина?» Сразу понял Василий. «А что, давай завтра и махнем туда с утра. А потом я отвезу твоих в Тамбов, и у нас появится вариабельная свобода».